Новая книга известного писателя и литературного критика Павла Басинского «Скрипач не нужен» — собрание литературных портретов от Пушкина и Тургенева до Прилепина и Гришковца. Почему не встретились два великих современника — Толстой и Достоевский? Что общего между мифом о Сизифе Камю и поэмой «Человек» Горького? Почему бабочка из рассказа Варлаама Шаламова задает вопросы куда более страшные, чем знаменитая бабочка Брэдбери? Что успел рассказать нам поэт Борис Рыжий, певец смутных 90-х, погибший, как и Лермонтов, в 26 лет? В чем секрет успеха Бориса Акунина и почему последние романы Виктора Пелевина не обязательно дочитывать до конца?